У Холли возник вопрос, где мой котяра? Тут все просто. Лапус и Яшма остались в сторожке. Полукнизл в принципе любил запретный лес и считал его своим домом. Сахиз даже предположила, что магия этого места назначила Косолапуса одним из хранителей. А я и не против. Лапус всегда был весьма самостоятельным, и если ему хорошо, то и я рада. Когда поезд остановился в Хаксмиде, мы с неудовольствием обнаружили, что на улице настоящий ураган. Если в Лондоне был просто сильный дождь, то в Шотландии добавились еще резкие порывы ветра. С большим трудом мы добрались до карет, при этом вымокнув до нитки. Радует, что хотя бы фестралы игнорировали изменения погоды, иначе мне было бы их просто безумно жалко. Сами кареты сейчас напоминали корабли, бороздящие море. И, видимо, подобные ассоциации были не только у меня. Многие старшекурсники горланили знаменитые песни Шанти, хотя пьяный моряк орали уже почти все, пусть периодически срываясь на хохот. Хорошо, что преподаватели с нами не едут, Маккошка бы нас поубивала. Стоило войти в Хогвартс, как мы увидели Милягу Пивза, который решил закидывать школяров шарами с водой. Хотел облить и нашу многочисленную компанию, но осмотрел меня, Луну, Захарию и передумал. Хоть какие-то преференции избранным, тихо пробурчал Захария, не желая опять тратить время на сушку одежды. Забавно, что сразу после слов наследника Хельги Пивз швырнул свой снаряд во входящую гриффиндорскую тройку. Рон метнулся в сторону, уворачиваясь, а Гермиона шла чуть позади своих друзей. Короче, вся вода досталась Поттеру. Драко согнулся пополам от хохота и с трудом вымолвил: «Отличные преференции избранному». Тут захихикали уже все, даже греющий уши Пивз, пребывающий в восторге от своего вредительства. Веселье разогнала МакГонагалл, загнавшая всех в большой зал. Я, Драко, Харпер и Декстер уже привычно расположились рядом с квиддичистами. Флинт успешно выпустился, и капитанский значок получил Монтегю, пусть в этом году это обычная формальность. Люциан Баул остался старостой, а его напарницей стала Элисон Руквуд, с которой я особо не общалась. Оглядев стол, я отметила, что весь наш факультет выглядел так, словно не попал только что под ливень. Вот что значит воспитание и высокие требования. Жаль, что не вся школа изучает банальные бытовые чары. Многие студенты, похоже, предпочитали сидеть и обтекать, словно забыв, что мы вообще-то маги. Ну да это не мое дело. Так что я перевела взгляд на преподавательский стол. Как обычно, Хагрид и МакГонагалл отсутствовали, явно занимаясь первокурсниками. Однако новых лиц я не увидела, хотя свободный стул, видимо, для препода Зати присутствовал. А я как-то забегалась и совершенно забыла узнать по своим каналам, кого все-таки наняли. Известно, кто будет защиту преподавать, поинтересовалась я. И тут часть слизеринцев натурально посерела, особенно те, у кого были родственники в попечительском совете. «Ты разве не знаешь?» – удивился Драко. «Слушай, у меня за это лето столько дел было, что новый препод, последнее, что меня интересовало на каникулах», – хмыкнула я. «Тогда тебя ждет сюрприз», – мрачно произнес Тианот. «Преподавать будет Шизоглаз». Я с шумом ударила себя по лбу. «Они весь Слизерин хотят загнобить?» – спросила я, поддавшись мрачным настроениям софакультетников. «Аластер Муди – личность неоднозначная. Наверное, одна из самых неоднозначных в магической Британии. Многие были уверены, что ему самое место в уютной палате с мягкими стенами. Уж очень серьезно столкновения с упивающимися ударили по его разуму и обострили паранойю и ненависть ко всему, хоть немного связанному с темным лордом. Если слухи про легендарный глаз Муди правдивы, то я и другие наследники в заднице. Да и Поттер со своей мантией-невидимкой точно подставится. Придумать бы, как Шизоглаза устранить или хотя бы выкинуть из школы. Новичков запустили весьма вовремя, а то я непонятно до чего могу додуматься. Давно заметила, что после окончательного объединения с куском души тома у меня периодически возникают странные и порой даже пугающие мысли. Пока вроде получается с ними бороться. Выступление шляпы я, как подобает слизеринке, проигнорировала. Хорошо, что песня не длилась сильно долго. Время позднее, и многие мечтали только о сытном ужине и теплой постели. Некий Стюарт Экерли первым распределился и отправился на Равенкла. Следующий за ним Малькольм Бэддокасел у нас. Фамилия незнакомая. Полукровка, или в лесу сдохло что-то большое и к нам занесло маглорожденного. Братец Колина, Деннис, внезапно сделал финт ушами и распределился на Равенкла. Я нашла в толпе студентов друга, опасаясь его реакции, но он аплодировал, искренне радуясь за своего брата. Ну, слава Мерлину. После распределения Дамблдор решил долго не трепаться, и спасибо ему за это. Нельзя же вечно мучить студентов. Стейки мальчишки моментально разобрали, но я не расстроилась. Домовики постарались, приготовили вкуснейшие свиные отбивные со специями в панировке. Вкуснятина. В этом году точно нельзя откладывать поход на школьную кухню, хотя бы ради рецептов. Взять тот же пирог с патокой и миндалем, каждый день бы ела, честное слово. Когда ужин закончился, со своего места вновь поднялся Дамблдор. Речь о запретах в школе я слушала только краем уха. Я далеко не самая примерная студентка, пусть и в начале учебы честно хотела и пыталась соблюдать правила. Многие забавно шокировались новостью об отмене школьного чемпионата по квиддичу. Счастливые люди, даже немного завидно им. И только Дамблдор хотел объявить о турнире трех волшебников, как двери большого зала с грохотом распахнулись, а вспышка молнии осветила пришельца, нашего нового преподавателя защиты от темных искусств, пугающего настолько, что мне страшно было представить, сколько студентов будут мучить кошмары. Муди не хлопали, слизеринцы скорее принципиально, а остальные, похоже, обалдели от такого колоритного кадра. Я не провидец, но филейной частью чувствую, что учебный год предстоит тяжелый. Окей, по крайней мере, насчет расписания я ошиблась. Оно было легче, чем в прошлом году. В четверг вообще было всего три урока, сдвоенное занятие по чарам и защита. Поскольку 1 сентября было четвергом, Дамблдор объявил, что уроки начнутся с понедельника, к величайшему неудовольствию МакГонагалл. Действовали только кружки, так что мои занятия по чарам никто не отменял. Даже навещать Сахиса и оборотней не было нужды, потому что и так постоянно видимся. Короче, от обилия свободного времени я даже сначала растерялась. Затем пораскинула мозгами и сразу после завтрака пошла сдаваться Флитвику. Письменные работы и конспекты я ему показывала сразу, и сейчас предстояло показать прогресс на практике. Ну, что я могу сказать? С профессором мы перекидывались заклинаниями минут 30, однако я понимала, что мне поддавались. Так что Флитвик, радостно потирая руки, уже составлял расписание моих индивидуальных занятий и тренировок. На уроках я снова буду в стороне либо штудировать книги, либо отрабатывать заклинания. Дуэлировать с Флитвиком предстоит по четвергам и иногда на выходных. Ну и посещать кружок чар во вторник и пятницу. Уже традиционный для начала учебного года праздник мы назначили на субботу. И он мало чем отличался от прошлого, за небольшим исключением. Готовить мне не пришлось. Невиллу притащил продуктов из семейных теплиц, а остальное мы с Салливаном и Юстасом докупили. С кучей продуктов я совершила паломничество на кухню Хогвартса. Представилась и обрисовала эльфам задачу, за которую они взялись с воодушевлением, сразу приступая к готовке. Ну а мне выдали кружку чая и пару пирожных с заварным кремом. Не то чтобы я хотела есть, но отказ домовики воспринимают как оскорбление. «Вам еще что-то нужно, наследница?» – тоненько пискнул Арчи, который был кем-то вроде эльфийского старосты. «Нет, спасибо, начало я и осеклась. Откуда вы узнали?» «Замок любит вас», — ответил домовик. «Вас и еще трех господ с других факультетов. Если двое из этой троицы мне известны, то имя наследника Гриффиндора меня интересовало, притом весьма сильно. Но тут меня ждал облом». Домовик, выкручивая себе уши, сообщил, что и так сказал слишком много, а наследники должны искать друг друга сами. «Ладно, спасибо хотя бы за одну наводку». Немного подумав, я все-таки поинтересовалась у Арчи, нет ли в замке свободных домовиков, готовых пойти ко мне на службу. Тот помялся, но предложил мне подойти к сидящей на стуле в стороне от остальных домовушке, шепотом сообщив, что она недавно лишилась своей семьи и теперь горюет. Арчи считал, что перспектива получения новых хозяев ее растормошит. Попытка не пытка. Так что я допила чай и послушно потопала к низеньким стульям. «Добрый день, я не помешаю», — приветливо произнесла я. Домовушка подняла на меня заплаканные глаза, и я с удивлением узнала Винки, бывшую эльфийку семьи Краучи. «Что волшебнице нужно от бедной Винки?» — спросила домовушка. Я резко выдохнула, села на стул и наложила гоблинский барьер против подслушивания. «Мало ли, Арчи сказал, что ты ищешь хозяев», — сказала я. Это заявление вызвало у эльфийки неподдельное возмущение. «Винки служит Краучем», — категорично заявила она. «Мистер Крауч дал тебе одежду», — хмыкнула я. «Никто не возвращает на службу изгнанного эльфа». Тут Винки прорвала. Она начала рыдать, размазывая по лицу слезы. Я порылась в сумке и дала эльфийке носовой платок с вышивкой. Мне жаль, что так получилось, честно, самым проникновенным тоном, на который способна, начала я. Уверена, произошла чудовищная ошибка, но прошло уже столько времени, а тебе нужно думать, что делать дальше. В Британии есть множество семей, которые будут рады принять тебя к себе. Винки им не доверяют, пискнула домовушка. Волшебники заставят Винки рассказать тайны господина Крауча. Действительно, есть риск попасть на таких волшебников, протянула я. Но знаешь, мне нужен домовик. Не буду врать, тайны семьи Крауч меня интересуют, однако найти помощника мне важнее. Мы можем произнести клятвы, согласно которым ни я, ни мои родственники и потомки не смогут от тебя узнать секреты семьи, где ты служила. Мне удалось заинтересовать Винки. Однако эльфийка хотела, чтобы я пообещала ей, что помогу Бартимиусу Краучу. Чем школьница может помочь одному из самых влиятельных людей Британии, я не сильно понимала. Да и давать необдуманные обещания не тянуло совершенно. Но и упускать дармового домовика не хотелось. Так что мы договорились, что я вызову Винки в укромном месте, где мы обговорим все детали. Принимать ее на службу на глазах кучи домовиков, кто-то из которых вполне мог настучать Дамблдору. Лично я, пас, и так повезло, что Винки не согласилась сразу поступить на службу в Хогвартсе, и ей дали время подумать. Отгуляв праздник, я притащила Малфоя в один из тайников. Присутствие друга было необходимо. Из всех моих знакомых именно Драко лучше всех знал, как обращаться с домовыми эльфами. Пусть он и не одобрял моего желания приблизить к себе бывшую слугу Краучей. Ну уж извините, у меня, в отличие от его семьи, нет возможности прогуляться на черный рынок и купить эльфа, поэтому буду довольствоваться тем, что есть. Разговор прошел быстро. Винки устроил мой ответ, что я готова помочь представителям семьи Крауч, только если это не навредит мне и моим близким. И пусть гарантий никаких я дать не могла, даже это было больше, чем пообещали бы многие другие главы родов. Это дало одному избалованному блондинчику со Слизерина повод проехаться по моим умственным способностям. Пусть говорит, что хочет. Может быть, я идиотка, но идиотка с личным домовиком. Глава 60. Винки я временно поселила в сторожке. Там как раз на первом этаже обнаружилась комната для прислуги, которая на данный момент была просто пустым помещением, но с небольшим очагом. Кровать пришлось выкупить у семьи Захарии, у которой было немало домовых эльфов. Всего за 15 галлеонов в сторожку доставили кровать со всем необходимым и даже небольшую тумбочку для всякой мелочи вроде запасных наволочек. Кстати, о них. Я предоставила Винке несколько цветастых наволочек и плед, который можно носить зимой. С обувью возникла заминка, но домовушка сообщила, что может изготовить ее сама. Отлично. Поскольку у Лавгудов домовики по большей части работали на производстве, я поручила Винке откликаться и на просьбы Луны. Да и вообще, пусть присматривает за подругой, чтобы ее не пытались обижать. Весть о том, что в данный момент в школе находится последний наследник, невероятно воодушевила Сахис и Захарию. Луна, в принципе, относится ко всему философски. Найдем наследника Годрика. Прекрасно. Не найдем, тоже не повод убиваться. Так-то полный состав наследников не собирался века так с 18-го. Понедельник начался с чар, но Флитвик видел наши сонные физиономии, не вошедшие еще в учебную колею, поэтому много не требовал. А контрольную работу, посвященную нашим знаниям, оставшимся с прошлого учебного года, перенес на четверг. Весь курс был профессору за это очень благодарен. А затем нас выгнали на улицу. Единственный на неделе урок УЗМС проходил почему-то с гриффиндорцами и слизеринцами четвертого курса. Хотя лично меня удивляет, что их даже на факультативных предметах делит. Малфой, увидев меня, махнул рукой. Стоило мне подойти к другу, как Гарри и Рон нахмурились. Точно детский сад какой-то. Темой урока были соплохвосты, чем бы эти штуки ни были. Хотя на первый взгляд они напоминали особо мерзкую смесь больших червей и огнекрабов. И даже сам Хагрид не знал, зачем они нужны и чем их кормить. Выяснил только, что у самцов есть жало, а у самок – присоски, которыми они пьют кровь. Драко, как обычно, встал в позу и принялся вопрошать, если обобщить, какого Мордрида происходит. Грейнджер, как обычно, вступилась за бедных униженных соплохвостов, приведя аналогию с драконами. Если бы законы позволяли, я бы с удовольствием завела парочку драконов, мечтательно сказала я. Дракон – это не только ингредиенты, но и транспорт, и большущий бонус к пафосу. Наши заулыбались, да и софакультетники поржали от души. Даже Хагрид улыбнулся. Вот уж кто точно завел бы кучу драконов. А дальше нас разделили на группы. Хитрые Себастьян, Стивен и Декстер вызвались написать работу об особенностях и повадках соплохвостов. Колин присоединился, пообещав все зафотографировать. Луна же вызвалась заняться рисунками. Короче, 5 человек с нашего курса решили избежать участи контактировать с этими тварями. Везунчики мордредовы, тихо прошипел Драко, пытаясь накормить странное существо лягушачьей печенью. Хочешь жить, умей вертеться, пожала плечами я, закидывая в загон бесполочковой левиасой варианты корма под завистливыми взглядами ребят со старшего курса, которые, видимо, толком не занимались во внеурочное время. А когда и Невилл воспроизвел тот же трюк, и вовсе понеслись шепотки. Я широко улыбнулась и хлопнула Нева по плечу. Пусть завидуют и впредь головой думают вместо того, чтобы обижать нашего друга. На гербологии все было стабильно. Спраут тоже решила нас сильно не грузить и ограничилась устным опросом, щедро одаривая студентов баллами. И только стоило нам вернуться в замок, как мы застали отвратительную сцену. Поттер и Малфой, два тупоголовых придурка, сцепились в словесной перепалке, но на этот раз перейдя на личности матерей. Не одобряю. Хоть к миссис Малфой я отношусь лучше, чем к Молли Уизли, но публично сыпаться такими словами мерзко и низко. А Драко понесло, он швырнул заклинанием в спину Гарри. Промазал, и не без помощи Аластера Муди, который сделал выпад палочкой и, не говоря ни слова, превратил наследника рода Малфой в белого хорька. Я резко выдохнула и, указав на Муди рукой, прошипела себе под нос заклинание паралича. Шизоглаз попытался увернуться, явно что-то почуяв, но не успел, так и замер в полоборота. По толпе зевак побежали шепотки. Я же подошла к другу, бурча под нос диагностические заклинания. «Позовите МакГонагалл, студенты явно не смогут без последствий его расколдовать», громко произнес Декстер, пока Гойл аккуратно поднял зверька на руки. Я же в упор уставилась на нового учителя, сдерживая бешенство. Вот так демонстративно на глазах десятков школяров унижать наследника одного из влиятельнейших родов Британии, до такого даже Дамблдор не опускался. «Необходимо сообщить мистеру Малфою о произошедшем», холодно произнесла Эви, вставая подле моего плеча и тоже глядя на Муди. «Тетя Нарцисса будет в ужасе. Что происходит?» Раздался громкий возглас МакГонагалл. «Ваш новый сотрудник решил применить карательную трансфигурацию на студенте», холодно отчеканила я, продолжая держать заклинание, хотя этот козел и пытался сбросить воздействие. Но специфика чар на Парсилтанге была иная, чем у привычных заклинаний, поэтому это не так-то просто. Однако, если бы Муди увернулся, были бы проблемы. «Мисс Уизли, вы заколдовали преподавателя?» – возмутилась деканша Гриффиндора. «Это все, что вас смущает, профессор?» Внезапно для всех холодно сказал Невилл, который не терпел издевательств над кем-либо. Из-за выступления нашего Тихони Маккошка так и замерла, словно рыба, выброшенная на берег. Пришлось ей напоминать про Драко, которому она легко вернула человеческий облик. И только после этого я сняла заклинание с Муди, который так и вперился в меня безумным взглядом. «Уизли, на Слизерине», произнес, словно выплюнул он. Вступилась за женишка, в наступившей тишине мой хохот прозвучал как гром среди ясного неба. Я утерла выступившие слезы и сказала: «Держите свои инсинуации при себе, это раз, два». Я бы вступилась за любого студента, пострадавшего из-за чокнутого учителя. И три, Драко мне как брат, советую запомнить. Короче, МакГонагалл сняла с меня 20 баллов, видите ли, так разговаривать нельзя, да и плевать мне, честно говоря. Если Шизоглаз будет продолжать творить бесчинство, то нужно сделать все, чтобы изгнать его из Хогвартса к мордредовой бабушке. Словно для того, чтобы окончательно меня выбесить, вместо обеда Муди потащил нас с Малфоем к Снипу, чтобы определить наказание. Препод пытался ухватить нас за плечи, но покосился на мою волшебную палочку, которую я держала наготове, и передумал. Кто бы мне неделю назад сказал, что я буду угрожать учителю, отправила бы к врачу. Даже Том в школьные годы в таком не был замечен. Декан был, мягко скажем, недоволен. И даже не столько тем, что его студенты в первый же день вляпались в неприятности, сколько присутствием Муди. А новый профессор так и расплылся в улыбке, которая с его шрамами смотрелась откровенно страшно. «Непривычно тебя видеть вне тюремной камеры, Снейп», издевательски протянул Муди. «Неудивительно, ведь у тебя вся жизнь вокруг тюрьмы крутится, не остался в долгу декан, скрестивший руки на груди. Чего надо? Привел студентов для назначения наказания, скривился Шизоглаз, и следил бы ты за ними, особенно за этой. Последняя реплика была про мою скромную персону. Я ответила ему взглядом из-под лобья. И, пока Муди не покинул кабинет, я не сводила с него взгляда. «Ты бы хоть иногда моргала», — негромко произнес Драко. «У тебя взгляд кобры перед броском, и глаза бликуют». «Ага, я моргну, а этот козел меня заколдует. Как он это с тобой провернул?» — огрызнулась я, массируя висок. От напряжения голова разболелась, но хотя бы кровь носом не пролилась. «И на том спасибо. А теперь немедленно рассказывайте, что натворили», — процедил Снейп, нависая над нами. «Только в этом году мне это казалось не таким устрашающим. Может, потому что за лето я вытянулась больше, чем на дюйм. Скоро в росте Хагрида догоню, хе-хе. Много времени наш рассказ не занял. Как я и думала, Драко решил повыпендриваться и повозить Рональда мордой о неблагонадежности его родителей, и Поттер не мог не вступиться за своего друга. Это была та перепалка про матерей, которую я застала. Мистер Малфой, не думаю, что ваш отец будет доволен вашим поведением», наконец произнес декан. Драко вздохнул и понуро опустил голову. Отца он откровенно опасался. Наследника хоть любили и баловали, но это не мешало мистеру Малфою периодически подвергать сына довольно жестоким наказаниям. «Что до вас, мисс Уизли», — протянул Снейп, переведя взгляд на меня, — «вы осознаете, что за нападение на учителя вас могут исключить?» «Простите, сэр», — вздохнула я, — «но это не было нападением. Я лишь обезвредила опасного для детей элемента. Если начнется проверка, вам будет тяжело доказать это», — сказал декан. «Думаю, ребята встанут на мою сторону и подтвердят мои слова», — ответила я. «Уж в нашей компании я уверена на все 100». «Ваше право», — Снейп пожал плечами и неожиданно усмехнулся. «Однако, позвольте выразить вам восхищение. Не так много волшебников способны поразить заклинанием Муди. Он не ожидал нападения от студентки, поэтому мне удалось застать его врасплох», — прямо произнесла я. «Без везения у меня бы ничего не вышло». «Рад, что вы это понимаете», — кивнул декан. «И советую вам обоим не конфликтовать с Муди. Он вполне способен испортить вам жизнь. Снейп не был бы собой, если бы не назначил отработки, и даже своему крестнику, но всего на неделю. Я же попала на месяц, что было скверно. 21 сентября будет осеннее равноденствие, а значит мне придется юлить и отпрашиваться, чтобы успеть подготовиться к ритуалу». Начавшийся парад невезения успешно продолжался. Сразу после обеда у нас был урок зати. Если бы Снейп в порыве доброты не призвал домовика, притащившего сандвичи и чай, пришлось бы идти голодной. Потому что после моего выступления опаздывать было ну никак нельзя, хотя с нашими девчонками не оголодаешь. Стоило мне пересечься с друзьями в коридоре, как Оливия сунула мне в руки контейнер с чарами стазиса, внутри которого была печеная картошка с мясом. «Спасибо», — искренне сказала я, убирая еду в сумку. «Что сказал Снейп?» — спросил Декстер. «Месяц отработок за нападение на препода», — вздохнула я и улыбнулась. Но при этом Снейп сказал, что мало кто может обезвредить Муди. Тут уж заулыбались все. Выходка Муди не понравилась никому, особенно если учитывать, насколько мои одноклассники ратуют за соблюдение законов и правил. Жаль, что я уже не могу этим требованиям соответствовать, поскольку история сложилась так, что с учителями по защите мне капитально не везет. Я сразу скользнула на галерку. Рядом приземлилась Луна, а спереди меня прикрывали Джейкоб и Ибрагим. Харпера и Декстера так прикрывали Салливан и Юстас. Да уж, наши ребята сразу поняли, что от Муди будут огребать в основном слизеринцы. Я передала слова с ней по насчет него, и все пообещали, что постараются не лезть на рожон. После демонстрации непростительных заклинаний Муди наш поток практически возненавидел. Из-за того, что у нас было много чистокровных, все были ой как просвещены о последствиях применения непростительных заклинаний, в особенности со стороны закона. У Декстера дядя вообще в Аскабане срок мотает за применение Империуса. И никому, подчеркиваю, никому не приходило в голову демонстрировать подобное детям. Мне на пауков, в принципе, было плевать, но у Холли и Оливии после урока началась самая настоящая истерика. Да и мальчишки выглядели весьма бледновато. Так что почти весь наш курс отправился в больничное крыло за успокоительным. Ну а я, Луна, Себастьян и Харпер потопали на нумерологию. «А где остальные?» – удивилась профессор Вектор. «В больничном крыле», – ответила я. «У нас был урок у Муди. И что там было?» – влез Голдстин. «Неужто у нас опять занятия со старшим курсом?» «Похоже на то. Демонстрация непростительных», – сказала я, скрестив руки на груди. Повисло молчание. Даже профессор Вектор удивилась весьма сильно. «Что уж говорить об остальных, это же шутка, да?» – звенящим шепотом спросила Грингер после того, как мы с Луной выбрали себе парту и сели на свои места. «Я бы многое отдал, чтобы это было так», — сказал Сеп. Луна грустно вздохнула и покосилась на Невилла, который и вправду выглядел бледновато. «Хорошо, что сегодня у нас общая лекция, а практические задания будем решать в среду. Что будет у четвертого курса, не знаю». После занятия я поймала Невилла и попыталась убедить его пропустить занятие по зате. Уж он-то явно обойдется без демонстрации Круциатуса. Но Нев упрямо мотнул головой, сообщив, что не собирается сбегать. Вот уж правильно говорит Сахис про гриффиндорцев. Слабоумие и отвага. Глава 61. Ощущение, что Шизоглазу было мало простой демонстрации непростительных заклинаний. В следующий понедельник он объявил, что, видите ли, Дамблдор хочет, чтобы мы на собственном опыте познали опасность Империуса. А для этого чокнутый препод собрался подвергнуть этому заклинанию студентов. «Это незаконно», — заявил Себастьян. Муди тотчас немигающе уставился на парня. «Предпочитаешь путь раба, лишенного собственной воли?» — процедил профессор. «Это примитивная манипуляция», — фыркнула Эвелин, скрестив руки на груди. «У вас есть какие-то претензии?» Профессор оглядел нас всем своим бешено вращающимся глазом-протезом. «Конечно есть, профессор Муди», — сказал Джейкоб. «Нам бы хотелось увидеть разрешение от Аврората, Визингомата и Попечительского совета на применение к школьникам подобных чар». «А как загнул Джейкоб? Явно же у Шизоглаза нет подобных бумажек, ибо даже попытка получения подобного разрешения вызовет такой резонанс, что заденет всех. Тут во время войны с упивающимися, читай, террористами, министерство далеко не сразу разрешило аврорам использовать непростительные. А тут дети, типа наша высшая ценность. Ты племянник Кингсли?» — спросил у Джейка Муди. «Хороший он парень, не задающий лишних вопросов командованию. Вот только мы не авроры, а вы не наш командир», — холодно произнес Ибрагим. «Надо же, какое единодушие», — мрачно усмехнулся Муди. «Кого не устраивают мои методы обучения, могут покинуть урок». Немая сцена. Мы с ребятами переглянулись и начали собирать вещи. Затем в полной тишине весь третий курс покинул кабинет Зати, оставив Шизоглаза стоять, возмущенно открыв рот. Проведя короткое совещание, мы отправились на поклон к Флитвику. Спраут весь день была в теплицах, и нам было не по пути. МакГонагаллу не интересовало ничего, кроме баллов, а у Снейпа не было рычагов влияния. Флитвику мы прямо сказали, что новый препод чокнутый, и если он продолжит творить подобный беспредел, то мы его занятия посещать откажемся. Забастовка, типа, а к экзаменам мы подготовиться и сами можем. Честно говоря, была надежда, что не только мы поднимем шумиху, и Муди таки уволит, но нет. Ребята с Гриффиндора вообще рассказывали, что отставного Аврора на факультете обожают. Видите ли, он якобы знает, каково это, бороться с темными искусствами. Вот тут бы я поспорила. Из всего, что я видела, можно было сделать вывод, что Шизоглаз – самый что ни на есть настоящий темный маг. Сахис, к которой я выбралась, чтобы повозмущаться, была со мной согласна и советовала держаться от нестабильного мужика подальше. Жаль, что это не так просто. Муди постоянно шнырял по Хогвартсу и всюду совал свой явно многократно сломанный нос, чем бесил многих студентов. Меня, Луну и Захарию, особенно. Хрен смоешься из школы даже по делам, потому что Шизоглаз своим навороченным артефактом видел сквозь предметы. И как-то не хотелось думать, что этот старый извращенец видит нас без одежды. Мне еще удавалось обманывать его с помощью аппараций, но светить сей навык перед простыми студентами было нежелательно. Однако Муди нашел таки способ надоедать мне и до кучи портить жизнь слизеринцам. Этот одноногий хрен умудрился проникнуть в наш факультативный спортивный зал. И обнаружили мы это, когда собрались на утреннюю тренировку и увидели в помещении Муди, осматривающегося с мерзкой и поганой ухмылочкой. «Уютно у вас тут», — произнес он, — «прям рассадник змей». Все настолько растерялись, что даже не смогли ответить, а препод внимательно посмотрел на каждого из нас, напомнил, что следит за нами, и удалился. «Как он сюда проник?» — выдохнула я, совершенно не понимая, Что происходит? Это же невозможно. А как в прошлом году удалось Пит-тигрю сюда поместить? Хмыкнул Балу, скрестив руки на груди. Никто этому сильно не удивился. Ты и так сотворила очень мощные чары для второгодки. И неудивительно, что они сбоят. Вот только чары, завязанные на алтаре, сбоят чертовски редко. Я даже наложила на себя заклинание магического зрения, которому меня научила Сахис, и принялась проверять магические плетения. Все они были целы. Это невозможно, повторила я и изрядно загрузилась. Спасибо Люциану, который напомнил про крысу. Тогда я слишком перенервничала, а потом радовалась, что все получилось. Но если задуматься, то действительно, как мы умудрились засунуть в спортзал Питти, я бы предположила, что это из-за наличия метки. Но Муди же не упивающийся. Даже наоборот, один из главных борцов с ними. Чтобы разгадать эту загадку, нужно понять, что у них с Питтигрю есть общего, притом связанного с Салазаром Слизерином и его наследниками. Конечно же, я обрисовала проблему Луне, Захаре и Эви, даже Сахис подключила. Но пока мы ни к чему не пришли, у меня даже не было времени, чтобы посидеть и как следует все обдумать. Уроки и домашние задания были не особо сложными. Вместо пар позатем мы занимали пустой класс, где разбирали учебник, конспектировали его и отрабатывали заклинания. Пару раз Шизоглаз пытался убедить нас вернуться, в том числе угрозами. Мы один раз согласились, но препод снова завел свою шарманку про непростительные, поэтому пришлось нам вернуться к самостоятельному обучению. Муди пытался было заявить, что пойдет к Дамблдору и всех нас отправит на педсовет, но мы пригрозили обращением в прессу. Конечно, получили ушат нечистот в наш адрес, но отставной Аврор сдался. Иногда даже приходил на наши занятия и в привычной грубой манере объяснял ошибки при сотворении тех или иных боевых заклинаний. Так что можно сказать, что у нашего курса с Муди установилось хлипкое и вооруженное, но перемирие, исключительно в пределах уроков. В остальное время он вел себя как обычно, раздражая слизеринцев до зубовного скрежета и следя за всеми, кто кажется ему подозрительным. Из-за этого Захария настоял, что нашей первостепенной задачей должен быть поиск способа избежать пристального внимания Шизоглаза. Мы умудрились без лишних проблем покинуть замок и пробраться в запретный лес, где принялись тормошить Сахис. Змея предложила самой выбраться в школу и грохнуть отставного Аврора, но мы не хотели, чтобы она подвергала себя лишнему риску. Мало ли на что этот Муди способен. Тогда Василиск предложила другой план, тоже очень сложный. Нужно в полнолуние пробраться в немного немало ритуальный зал Хогвартса и пробудить алтарь, чтобы окончательно закрепить статус наследников. Проблема была в том, что для ритуала нужно было четверо. Нам катастрофически не хватало представителя Гриффиндора. Рассевшись прямо в пещере, мы пытались вычислить оставшегося наследника. Получалось из рук вон плохо. Род Годрика либо пресекся, и теперь мы имеем наследника по духу, либо, как род Хельги, сменил имя и залег на дно. Но в любом случае смотреть надо на чистокровных и на наследников родов. Не знаю, до чего бы мы додумались, но Сахис обнадежила, что трех наследников достаточно. Для уравновешивания магии алтаря нужно просто привлечь к ритуалу магически одаренного гриффиндорца, которому мы доверяем, без серьезных личных и родовых проклятий. Захарии в принципе было плевать, поэтому выбирали мы с Луной. Ну и, конечно, мы решили попросить Невилла нам помочь. Надежнее гриффиндорца мы не знали. Сахис заинтересовалась и, узнав, кто такой Невилл Лонгботтом, удовлетворенно кивнула. Только попросила сначала привести Нева познакомиться. Как будто это так легко. Была неплохая возможность выдернуть парня до или после ухода за существами, совместного с четвертым курсом, но ждать не хотелось. Хоть Невилл и проводил с бабушкой некоторые ритуалы, инструктаж необходим. Так что пришлось мне выискивать друга по карте мародеров. Нев обнаружился возле теплиц, куда мы и поспешили. Шизоглаз бродил по большой башне, и у нас было время поговорить без всяких сомнительных личностей. «Невилл, уделишь минутку? Есть разговор», — сказал я. «Конечно, друг явно помогал Спраут в теплицах, из-за чего выглядел уставшим. Что случилось?» Я развела руками, ставя гоблинский барьер против подслушивания. Тут уж друг совсем стал серьезным и приготовился слушать. «Мы хотим активировать алтарь Хогвартса», — произнесла Луна. «На каком основании?» — удивился Невилл. «Мы с Луной переглянулись. Рано или поздно нужно будет выйти из тени», — заметила Лавгуд. «Всех клятвами и обетами не опутаешь». «О чем вы?» — спросил Нев. Я глубоко вздохнула. Луна была права. как всегда, мы, наследницы Слизерина и Равенкла, сказала я, глядя Невиллу в глаза. Сказать, что друг был удивлен, это не сказать ничего. Больше он удивился, когда мы попросили его стать представителем Гриффиндора. Невилл долго пытался убедить нас, что он не самая лучшая кандидатура и есть более подходящие личности. «Истинное гриффиндорство – благородно дать шанс другим», – произнесла Луна, и наш собеседник растерял все аргументы. «Мы договорились, что утром он проберется к запретному лесу, где мы его подберем, отвезем в наше тайное место и там обсудим все детали. В прошлом году было бы намного проще, но пока тайные ходы основателей нам временно недоступны, чтоб Муди и Дамблдору, который притащил в школу отставного Аврора, долго икалось. Фестралов Невиллу не видел. Пришлось помогать ему залезть на Танию, которой управляла Луна. Я могла бы аппарировать в сторожку, но решила немного подготовить друга ко встрече с Василиском. Все-таки это для любого волшебника событие из ряда вон выходящее. Однако, как выяснилось, готовить надо было не только Невилла, но и нас. Ибо стоило нам войти в ритуальный зал, Сахис шумно втянула воздух и довольно произнесла: «Наконец-то все четверо в сборе». Я на несколько минут зависла, пытаясь осмыслить слова Василиска, а потом выдохнула и спросила, какого Мордрида имеет в виду фамильяр Салазара. «Сама магия объединяет живущих в одно время наследников», — сказала змея. «Вам повезло, что это произошло, пока вы учитесь в Хогвартсе. Тому вот так не повезло. За свою жизнь он не нашел ни одного наследника. Хотя, думается мне, он особо и не пытался их искать. Но вернемся к нашей ситуации». Змея доказывала, что раньше так и выискивали оставшегося наследника. Он обязательно был выходцем с нужного факультета, а также в той или иной степени общался с уже признанными наследниками, а с кем-то из них даже весьма близко дружил. «Судя по твоему лицу, мы нашли недостающий кусочек пазла», — певучий голос Луны вернул меня в реальность. «Да быть того не может», — воскликнул Захария. «О чем вы?» — не понял Невилл. «Сахис считает, что ты потомок Гриффиндора, Нев», — сказала я. Невилл, конечно, пытался нас убедить, что это ошибка, но переспорить огромную змеюку, которая весит не одну тонну, ему не удалось. Василиск просто категорично заявила, что нужно покопаться в родословной парня, но нюх ее никогда не подводил. Однако все подобные исследования следует проводить только после активации алтаря Хогвартса и празднования Мабона. Разница между ритуалами составит всего 4 дня. Подготовка предстоит основательная. Невилл прям в самый замес попал. Пока я со слов Сахис записывала инструкцию к пробуждению алтаря, Захария выдал: «Слава Мерлину, что наследник не Поттер, его бы я не вынес. Пришлось временно отложить записи, потому что на меня напал приступ гомерического хохота. Действительно, уникальный момент, масштабное и важное событие в Хогвартсе, и без участия Поттера, как непривычно. Ко дню Хэ готовились как на войну. Чтобы избежать нежелательного внимания от Муди, Дамблдора и МакГонагалл, пришлось разработать настоящую многоходовку, и даже подключить Фреда и Джорджа, которые согласились разделиться и устроить саботаж. Нам это обошлось всего лишь в 10 галлеонов на карманные расходы близнецам в качестве компенсации за грядущие отработки, которые им точно светит за столь демонстративное нарушение школьных правил. После ужина все наследники собрались в ближайшем к большому залу тайнике основателей. «Отвратительные условия», — недовольно произнес Захария, садясь на простой деревянный табурет. Таких табуретов в помещении было 4, плюс небольшой стол, и больше никакой мебели, даже камина. Для освещения и обогрева пришлось наколдовывать ведьмин огонь, а дальше нам оставалось только ждать, склонившись над картой мародеров. Часов в 11 вечера в галерее у тайника появился Флитвик. Куда же без него? Декан Равенкла довольно потирал руки, уже представляя, как мы выйдем из тени, а он примерит на себя титул наставника наследников. Мы, в принципе, не были против. Без Флитвика нам бы совсем тяжело пришлось. Под конвоем преподавателя мы пробрались к большому гобелену, состоящему из 4 длинных частей. Мы встали каждый у своего цвета и, прикоснувшись к ткани ладонями, подали свою магию. Силуэты змей, льва, орла и барсука слабо засветились, показывая, что все идет правильно. «Удачи», — произнес Флитвик. Мы поблагодарили профессора и прошли сквозь ткани каменную кладку, которые стали невидимым проходом, и попали в комнату для подготовки, где Невилл шумно выдохнул. «Я думал, ничего не получится», — тихо сказал он. «Больше уверенности в себе», — фыркнул Захария. «А то во время ритуала перепугаешься, что-нибудь напутаешь, и нас всех магия разорвет. Прекрати пугать Невилла. Я уже привычно прописала Смиту подзатыльник. У нас мало времени, напомнила Луна. Пришлось поторапливаться. Зал для подготовки был разделен деревянными перегородками на две части, то есть для мальчиков и для девочек. Слава Мерлину, не придется светить телесами перед мальчишками. Мы с Луной быстро переоделись в льняные рубахи до щиколоток и повязали на талию пояса с вышитыми рунами. Волосы пришлось распустить, и если у меня никаких проблем не было, то Луна грустно вздыхала. Ее густые, кудрявые и не самые послушные волосы отросли уже до поясницы, и подруге приходилось постоянно ходить с косой, которую ей часто заплетал кто-то из девчонок. «Ну что, все готовы?» – спросила я, выглядывая из-за перегородки. «Тогда идем». Ритуальный зал Хогвартса впечатлял. Его размеры явно давали понять, что он находится в каком-то подпространстве, под помостом в большом зале, где располагался преподавательский стол. Такое помещение разместить невозможно, особенно если брать во внимание, что под большим залом находится кухня. Пол, потолок и стены были изготовлены из того же материала, что и сам Хогвартс, только к алтарю вела дорожка из гранита бледного оттенка. Из того же гранита был вымощен круг у алтаря, похожий на отметку зоны, к которой посторонним лучше не приближаться. Это значит, что зал предназначен для проведения ритуалов при зрителях. Алтарь был необычен. Мраморный параллелепипед, верхние грани которого формировали идеально ровный квадрат, углы которого указывали на стороны света. Я сразу встала у северной грани. Напротив стоял ощутимо волнующийся Невилл, слева – Захария, а справа – Луна. В центр мы поместили серебряную чашу со сложным зельем, ингредиенты для которого получилось раздобыть только благодаря оборотням и нашей связи с запретным лесом. Там было и молоко единорожицы, и слезы феникса, и наша кровь, и даже, блин, сердце гибридского черного дракона, за которое нам пришлось отдать целое состояние. Узнав в дневнике Равины об этом зелье, мы долго ругались матными словами на основателей, которые придумали столь зубодробительную инструкцию. А все потому, что мало просто активировать алтарь, нужно при этом еще и напитать его магией извне, словно этакий магический аккумулятор. Помимо чаши, по углам алтаря мы разместили толстые молочно-белые свечи и пучки трав, и по белой курице, которых придется умертвить в жертву магии. «Если нас поймают, то кинут в Азкабан», — вздохнул Смит. «Уже нет пути назад», — ответила, и я заметила, что камень словно начал пульсировать, значит, Луна в пике. «Начнем». Мы зажгли свечи и вскинули руки, пробуждая древнюю магию. Глава 62. Совершенно неожиданно наша деятельность с алтарем школы привела к масштабным последствиям. Для начала во всей школе пропали исчезающие ступеньки, как бы забавно это ни звучало. Хулиганье с Равенкла, как рассказал Деннис, пытались толкнуть первокурсницу по имени Джеки и очень удивились, когда у них не вышло. Слухи разнеслись быстро, и уже скоро весь Хогвартс знал о том, что происходит что-то странное. Портреты и привидения шептались и пытались узнать хоть что-то у факультетских призраков, но те по нашей просьбе не распространялись. Однако это только пока мы не пытаемся вредить замку и его обитателям. А пока даже директор не знал, кто активировал алтарь, и явно был от этого не в восторге. Во время приемов пищи он внимательно оглядывал студентов, словно ожидая, что виновник вскочит и прилюдно покается. Но среди наследников дураков не было, поэтому мы сидели тихо, как дохлые мыши. С Шизоглазом тоже все было не так просто. Мы могли попросить замок скрыть нас от его пугающего артефакта, но это все равно, что повесить над макушками огромные светящиеся вывески. Посовещавшись, мы решили, что использовать новую возможность будем не так часто и только вкупе с картой мародеров, чтобы уж точно с Муди не пересечься. Близнецам пока было не до дублирования карты, так что остальным наследникам придется связываться со мной через парные пергаменты. Хотя Захария уже накинул Луне идейку освоения протеевых чар, чтобы объединить в единую сеть несколько блокнотов. Если мы это провернем, это здорово облегчит жизнь. Но когда это еще будет? В покое наследников старожки Невилл попал с завидной легкостью. Ему не потребовалось демонстрировать какие-то уникальные способности. Просто металлические львы возле ручки вкусили его кровушки да защитные чары просканировали разум. И все. Намучившийся с копьем Захария долго не все лады костерил основателей. Луна же высказала теорию, что именно наследники Гриффиндора и Слизерина первые должны обнаружить сторожку и затем искать остальных. Но Смита это совершенно не успокоило. Несмотря на то, что хаффлпаффцев стереотипно считают трудолюбивыми увольнями, Захария был тем еще хитрым жуком, стремящимся скинуть максимум дел на ближнего своего, и я его не осуждаю. Наверное, из-за моих прошлых заслуг и похождений мне доставалось особое внимание от нашего дорогого директора. Я изо всех сил старалась с ним не пересекаться, ибо постоянные попытки влезть в мое сознание нервировали. Даже во время приемов пищи пытался меня прочитать. Хорошо, что даже мастерам легилименции тяжело в толпе подобное проворачивать. Слишком сильно отвлекают фоновые шумы с обрывками мыслей других людей. Хотя Дамблдор мог быть к этому привычен. С его-то кабинетом, где все время что-то шумит. Может, директор специально для этого так обустроил свое рабочее место, чтобы было проще настраиваться на легилименцию, кто ж его знает. Главное, что повода выдернуть меня в директорский кабинет у Дамблдора не было. Длинная отработка в лаборатории, ну так с ней мой декан и вправе сам решать целесообразность отработок. Мог еще Муди настучать, но тогда надо разбираться со всем нашим курсом, а это уже скандал вплоть до попечительского совета. На это директор не пойдет, ведь огласка ему не нужна, так что пока можно было вздохнуть спокойно. Мабон все наследники встречали в сторожке, окончательно пробуждая запретный лес. В честь такого торжественного события, помимо Сахисы Флитвика, присутствовали Фенрир с дочкой и Магриан с Флоренцем. Интересно, а будут ли прибывать русалки и тритоны после подтверждения договора? Поинтересовалась тогда я. «Ага, в бочках от сельди», — фыркнул Захария. Это утверждение особенно понравилось грибыкам, которые радостно захохотали, а кентавры поморщились. Сахис явно знала, но отмалчивалась, велев вместо дурацких расспросов изучать чары, необходимые для обитания в воде. Помимо расширенной школьной программы, был еще целый комплекс чар на Парсилтанге для получения способности или даже частичной трансформации в морских аспидов. Так что в этом году у всех наследников в целом и у меня в частности водные процедуры. Тренироваться будем не абы где, а в тайной комнате. Водоемы там были достаточной глубины и комфортной температуры. Хорошо, что у нас с Луной были закрытые купальники с юбками до середины бедра, чтобы не смущать мальчишек. Это вам не магловский пляж. Заклинание головного пузыря мы изучили довольно быстро. Однако с освоением того же заклинания невербально и без палочки возникли проблемы. Причем такие, что я плюнула и приступила к видоизменению своего тела с помощью языка змей. Хотя и тут было не все так просто. Сначала нужно было разобраться с анатомией. Морские змеи поглощают кислород прямо из воды при помощи особенного строения ротовой полости, но при этом в глотке располагался клапан, препятствующий попаданию воды в легкие. Когда у меня впервые получилось успешно применить на себе эти чары, я чуть банально не задохнулась. Хорошо, что додумалась сразу нырнуть в водоем, где мне тут же полегчало. Контролировать этот горловой клапан было не так уж легко. Когда не надо, он открывался, и мне приходилось срочно всплывать, или же он совершенно не вовремя закрывался. Короче, беда. Но я закусила у дела и решила во что бы то ни стало изучить эти чары. С утра до завтрака парировала в тайную комнату, заменив традиционную утреннюю зарядку на плавание. Ну и по вечерам все порывалось смыться, но получалось далеко не всегда. Флитвик-то нагрузку не уменьшал, да и между собойчики с друзьями никто не отменял. В один октябрьский день Эвелин в порыве причинять людям добро собрала всю нашу компанию, где объявила цель сбора. «Дамы и господа, начала подруга, прохаживаясь вдоль рядов, в этом году нам предстоит важное событие, и не столь турнир трех волшебников, от школы будет всего один представитель, сколько святочный бал, нужно учиться танцевать». Я скривилась, поняв, к чему клонит Эви, и не только я, мы только входим в тот возраст, когда начинаешь интересоваться романтикой и прочей подобной чушью, однако это не было чем-то приоритетным. «Какой смысл учиться танцам, если на бал попадут не все?» – пробурчал Деннис. Его недовольство можно понять. «Сомневаюсь, что первокурсника пригласят на бал». Эвелин нахмурилась и хотела было прописать ему подзатыльник, но передумала. «А с чего вы вообще взяли, что это единственный шанс попасть на бал?» Девушка сердито скрестила руки на груди. «Действительно», – поддержал Драко. «Мы не знаем, как повернется жизнь, но навыки уж точно лишними не будут. Аргументов против у нас не нашлось, так что пришлось разбиваться по двое и под командованием чистокровных осваивать для начала вальс. К концу октября Хогвартс преобразился. Замок подвергся генеральной уборке, а Филч готов был убивать любого, кто, придя с улицы, не почистит обувь. От него особенно страдали первочки, которые не успели изучить соответствующие чары. Хотя смысл был кошмарить детей, если домовики шустро все убирали, 30-го числа большой зал украсили огромными флагами с символикой всех факультетов и гербом Хогвартса. Все так или иначе трепались о турнире, гадая, кто же будет представителем от нашей школы. Среди лидеров был Седрик Дигори, Люциан Бау, Роберт Хиллиард и Анджелина Джонсон. Даже ставки делали, какому факультету повезет, но я в этом не участвовала. На меня наседали близнецы, в ультимативной форме требуя, чтобы я, как магически совершеннолетняя, подала от своего имени заявку на участие в турнире трех волшебников. Мол, нельзя терять возможность сделать себе имя еще и заработать 1000 галлеонов. Я вяло отбивалась, говоря, что всех денег не заработаешь. Мы и так выиграли на ставке во время финала чемпионата мира по квиддичу гигантскую сумму, почти 1500 галлеонов. Немного добавить, и с лихвой хватит на запуск производства. С другой стороны, еще дом строить. Короче, меня раздирали противоречия. Хорошего настроения не добавлял и драка. Друг был в ситуации. Сам придумал, сам обиделся. Видите ли, он рассчитывал, что на святочный бал пойдет вместе со мной, потому что знал, что я ничего такого не надумаю и не буду потом на него вешаться. Угу, только мне забыл об этом сообщить. А когда я приняла приглашение Тианатта, Драко решил, что вправе возмутиться. Хорошо хоть, что додумался не в гостиной выяснять отношения, иначе бы все сплетники языки стерли, обсуждая. Главной претензией Малфоя было то, что из-за такой плохой меня он теперь не знает, с кем идти на бал. От абсурдности этого заявления я не смогла даже обидеться на друга по причине неудержимого приступа хохота. Драко надулся, вызывая стойкую ассоциацию с хомячком. «Ты можешь пригласить Панси, начало я», и тут же пришлось уворачиваться от пыльного коврика, летящего в меня. «Ладно, решим твою проблему как-нибудь. Ну, пригласишь кого-нибудь со своего курса, или с нашего. У нас, вон, четверо девчонок осталось без приглашения». «Четверо, не пять», — удивился Драко, а я ухмыльнулась. «Твою новоприобретенную родственницу Блейз пригласил», — рассказала я, на что друг зафыркал. «Ну да, уж Эви он точно приглашать бы не стал». Почти сразу я пожалела о том, что согласилась помочь Драко найти пару для бала. Требований у него было больше, чем у многих к потенциальным супругам. Чтобы, значится, чистокровная, красивая, из приличной семьи. Короче, я предложила другу присмотреться к моим соседкам по комнате и на этом умыла руки. Подберу еще кого-нибудь, кто не понравится, виноватой потом останусь. Мне оно совершенно не нужно. Вечером после занятий всех выгнали на улицу, построив шеренги по курсам. Хотя от МакГонагалл я получила втык за отсутствие зимней мантии с серебряными застежками. Мол, нехорошо выбиваться из коллектива. Я на это закатывала глаза, но молчала. Все равно не смогу переубедить преподавательницу. Только разругаемся с ней, а факультет лишится кучи баллов. Нечего ворошить осиное гнездо. Так что я стояла с каменным лицом в своей кожаной куртке. Зато гарантированно не замерзну на пронизывающем ветру. Несмотря на все призывы МакГонагаллу к дисциплине, все так или иначе шептались, гадая, как прибудут гости. «Ты что думаешь?» – поинтересовался у меня Декстер. «Логичнее было бы переместиться порталом», – ответила я. «Но мы говорим о магах. Мирта как-то сказала, что в действиях нашей братья иногда не стоит искать логики». Харпер сдавленно заржал, чем привлек внимание Маккошки и получил выговор. Наконец в небе появилось что-то, быстро приближающееся к нам. А после я почувствовала, как была пересечена граница магического барьера запретного леса. Дамблдор объявил, что этот неопознанный летающий объект является делегацией Бабатона. На опушке запретного леса приземлилась огромная синяя карета, больше напоминающая башню, запряженная дюжиной абраксанских крылатых коней. На двери кареты был изображен герб школы, две скрещенные золотые палочки с вылетающими красными звездами. Первой на земле Британии ступила директор. Высокая, никак не ниже Хагрида, женщина, выглядевшая при этом весьма элегантно. Мы похлопали мадам Максим, приветствуя ее. Студенты Бабатона дрожали от холода. Их форменные мантии были сделаны из очень тонкой легкой ткани. Бедняжки, неужели во Франции настолько мягкий климат, что у них нет утепленного варианта формы. Само собой, бабатанцы не стали ждать представителей третьей школы и поспешили в теплый замок. Мы же остались стоять на ветру, накладывая друг на друга согревающие чары. Представители Дурмстранга прибыли пафосно, иначе и не скажешь. Переместиться через водоворот прямо в центр Черного озера, это надо было додуматься. Но сам корабль выглядел величественно, пусть и жутко. Настоящий корабль-призрак. Правда, все восхищения водным транспортом ушли на второй план, когда с трапа на берег сошел никто иной, как сам Виктор Крам. И тут я порадовалась, что МакГонагалл надрессировала школьников. Ни один не покинул строй. Только охали и воодушевленно шептались. «Ты представляешь, Крам будет целый год в Хогвартсе», — радостно сказал Драко. Только вбитое с детства воспитание не позволяло ему идти в припрыжку. «Я ему уже сочувствую», — хмыкнула я, шагая рядом. «Как бы его не растерзали на сувениры». «А что ты?» — удивился друг. «А что я?» — ответила я. «Автографы мы с тобой еще на чемпионате мира взяли. Мне хватит. Сомневаюсь, что у меня будет время на глупости». Малфой закатил глаза и потащил меня в большой зал. Вот только по дороге мы столкнулись со Снейпом, который в своей привычной манере сообщил, что нашему факультету Ирвинкла предстоит развлекать гостей. Это было неудивительно. Столы в зале не резиновые, а Слизерин и Ирвинкла – самые малочисленные факультеты. Студентов Бабатона посадили к орлам, а выходцы из Дурмстранга расположились за нашим столом. Драко был счастлив. Крама и еще нескольких студентов посадили к квиддичистам, то есть к нам. Мы познакомились с Отто Хартманом из Германии, Миколой Гаврилюком из Украины, а также с поляками, Вацлавом Янковским и Баженой Скшипчик. Последняя была одной из двух девушек, которым дали шанс побороться за титул чемпиона из Дурмстранга. Фамилию Бажены, кстати, многие не могли выговорить, но не я. Люблю слова, в которых много шипящих. Оказалось, что все пятеро играли в квиддич, пусть профессионально этим занимался только Крам. Монтегю тут же начал хвастаться, что наша команда – действующие чемпионы школы. А этот Женевра, наш ловец, капитан так хлопнул меня по плечу, что я чуть не улетела в тарелку. Стала частью команды на первом курсе. Тоже собираешься потом играть профессионально? Поинтересовалась Бажена. Ее английский был почти идеальным, только легкий акцент выдавал иностранное происхождение. «Точно нет», — улыбнулась я. «Мне больше боевая магия нравится». Наши гости тоже заулыбались. Про Дурмстранг ходило множество слухов, но, видимо, некоторые из них были правдивы. Уж очень поведение у них было специфическое. Вкупе с армейской выправкой можно сразу понять, какое направление обучения в Дурмстранге. Даже завидно как-то. На ужин было множество странных и непривычных блюд. Мне пришлось засыпать вопросами Драко, который отлично знал французскую кухню, а также гостей с материка. И хоть это не очень прилично, на меня даже не косились. Потому что не только я не знала больше половины блюд. Просто многие либо стеснялись задавать вопросы, либо в абсолют возводили правила этикета. Их право. Когда тарелки опустили, Дамблдор представил двух оставшихся судей, Люда Бэгмина и Бартимиуса Крауча. Вот последнего я совсем не рада была видеть. Винки с ума сойдет, когда узнает, что ее бывший хозяин в Хогвартсе. А нам тем временем объясняли правила. Три тура, в которых будут участвовать по одному представителю от каждой школы. В конце каждого испытания присуждаются баллы, которые, впрочем, на победу не влияют. Все решит последний этап. Ну а выбирать чемпионов будет артефакт. Кубок огня, и судя по тому, как загорелись глаза большинства равенкловцев, Дамблдору стоит поставить мощнейшую магическую защиту, иначе на составляющие разберут, не пакости ради, интереса для. Вздохнув, я перевела взгляд на преподавательский стол, и тут же наткнулась на многообещающий взгляд Флитвика, направленный на мою скромную персону. Кажется, не только близнецы хотят меня засунуть в этот турнир, но, в отличие от братьев, от учителя отделаться не получится. Ну что за жизнь? Глава 63. Подтвердились мои худшие опасения. Хваленая запретная черта Дамблдора рассчитана не на биологический возраст, а на уровень развития магического ядра. Так что попытать удачу могут все, кто достиг магического совершеннолетия. Короче, Флитвик убедил меня подать заявку. Мол, если меня выберут, это будет хорошая проверка моих навыков. Ну и реклама моей персоны. Полезно для будущего чемпионата по магическим дуэлям. Деньги в случае победы лишними тоже не будут. Чтобы не привлекать лишнего внимания, вылазку к кубку я совершила глубокой ночью, тщательно проверив по карте мародеров, чтобы посторонние не шастали. На подготовленном пергаменте старательно вывела Вирджиния Гонт, Хогвартс и бросила его в синее пламя. Я решила, что если уж меня выберут, то глупо и дальше притворяться Дженеврой Уизли. Нужно делать себе имя и прославлять род Гонт. Из-за вынужденного ночного бдения утром на занятиях я должна была клевать носом. Но мне повезло, что первой парой были чары. Флитвик сразу сказал мне не приходить на урок и выспаться. Благодаря этому на остальных занятиях я не выглядела как Инфери. Наузмс Хагрид снова предлагал присматривать за соплохвостами. Но я с ним перетерла и потащила своих друзей кормить гиппогрифов и фистралов. Под предлогом помощи лесничему, ага. Ну, пусть со мной пошло не меньше половины студентов. Главное, результат. Кстати о результатах. Ночью пришлось снова путешествовать, только на этот раз из Хогвартса. Самайн все-таки. Мне пришлось аппарировать в Литтлхенбутон, на свои земли. Помимо классического ритуала разжигания огня, нужно было провести ритуал очищения земель этим самым огнем. Всю погонь, конечно же, выгнать не получится, но лишним не будет. Жаль, что до полной очистки алтаря и домена мне еще учиться и учиться. И не факт, что Сахис владеет соответствующей информацией. Ее задача – дать наследникам необходимый минимум, а дальше нужно крутиться самим. В следующем году стоит поискать информацию о различных магических учебных заведениях и понемногу определяться с грядущей профессией.